Что началось дальше, скала потом будет вспоминать с восторгом, ну или в кошмарах, тут уж как посмотреть. Боря полностью слился с машиной. Он вел чайку по узкому горному серпантину с такой скоростью и виртуозностью, что скала побледнел. «Твою ж мать, Боря, ты что, бессмертный?» – орал скала, вцепившись в ручку над дверью, пока мы неслись с такой скоростью, что деревья за окном слились в одну сплошную зеленую полосу. «Сбавь скорость!» «Да не, Кирилл Саныч, все под контролем!» – весело отвечал Боря, лихо входя в очередной крутой поворот на двух колесах. «Просто чувствую дорогу!» «Контролируешь? Да мы же сейчас в пропасть улетим!» Ручка, за которую держался скала, затрещала и отвалилась, оставшись в его огромной ладони. Тогда он схватился руками за переднее сиденье. «Я же говорил, старый я для этого дерьма, я сейчас блевану, не бойтесь», — подбодрил его Боря. «Я 100 раз так делал, ну, почти, ладно, вру, 2-й раз так гоняю, но зато как круто». А скала, позеленев, как лягушка, что-то нечленораздельно промычал, закрыв глаза и прижавшись к креслу. Я же, с трудом сдерживая смех, наблюдал за этой картиной. Да, Боря с его новым другом, это что-то. Через 15 минут, которые для скалы показались вечностью, мы уже были на месте. Чайка 3000 резко затормозила у самой границы, рядом со стеной, которую я недавно построил. Ну что, полетели? Спросил я, и мы вместе с машиной плавно взмыли в воздух, поднимаясь на вершину стены. Внизу разворачивалась эпическая картина. Швейцарская армия, укрывшись за танками и бронетранспортерами, вела ожесточенный бой с тенями, которые лезли изо всех щелей. Ледяные копья, огненные шары, электрические разряды – все это обрушивалось на бесформенные темные тела, но тварей было слишком много. Они волна за волной накатывали на позиции швейцарцев, пытаясь прорвать оборону. В центре этого хаоса, окруженные плотным кольцом теней, стояли Лиас и Аиша. Они явно были главными кукловодами этого представления. «Кажется, здесь локальный прорыв теней сейчас будет», – пробормотал я, глядя на то, как тьма начинает сгущаться над полем боя. «Эх, надо было сущность света прихватить», – мрачно сказал скала, вскидывая винторез. «Зачем?» – я усмехнулся, поворачиваясь к нему. «У нас же есть ты, и Кира. Кира и Кира. Идеальное сочетание. Нужно проверить, как твоя новая подружка справится с такой заварушкой». И, не дав скале опомниться, я толкнул его в спину, отправляя в полет со стены. «Твою мать!» — разнесся над полем боя отборный мат полковника Полянина. «Шеф, ты чего? Он же разобьется!» — удивился Боря. Гвардейцы, только что высадившиеся на стену, тоже замерли, не веря своим глазам. А я лишь усмехнулся, наблюдая, как скала, матерясь, на чем свет стоит, летит вниз. «Проверим, как работает мой подарок. Уверен, будет очень интересно». Граница Лихтенштейна и Швейцарии. Когда Теодор спихнул его со стены, скала даже не успел удивиться. Он просто полетел камнем вниз, в самую гущу кишащей бездны тварей, которые уже столпились у подножия стены. Страха не было, было легкое офигевание и предвкушение хорошей драки. Скала прошел через ад и обратно столько раз, что падение в толпу теневых уродцев казалось ему ну примерно, как прыжок в водоем с крокодилами. Неприятно, конечно, но в его жизни точно бывало и похуже. Он знал, что такое теневой прорыв, и прекрасно помнил тот случай, когда полк имперских егерей полег, закрывая брешь. Там были сильнейшие одаренные империи, герои, увешанные орденами, как новогодняя елка игрушками. А тут скала такой один летит, прямо в пасть этой теневой хрени, из которой уже лезут мерзкие, склизкие твари. И что он может сделать? Да ничего, разве что красиво размазаться по земле, оставив после себя только мокрое пятно и воспоминания о бравом полковнике Полянине. И тут в его голове раздался нежный, мелодичный женский голос, который, черт возьми, был совершенно не к месту в этой ситуации. «Милый, падаем же, что делать будем?» «Какой, к черту, милый?» — заорал скала, пытаясь перекричать свист ветра. «Я сейчас разобьюсь в лепешку». Как? Скала даже не успел придумать подходящее ругательство, как из его спины вырвались тонкие, но прочные металлические пластины, которые тут же сложились в подобие крыльев. Падение резко замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Скала завис в нескольких метрах над землей, покачиваясь, как воздушный шарик на веревочке. Внизу, под ним, копошился настоящий ад. Сотни теней, похожих на склизких червей с зубастыми пастями, выползали из разлома, шипя и извиваясь. Зрелище было, мягко говоря, тошнотворное. «Ну, я ж твоя Кира, забыл?» Голос звучал так беззаботно, как будто они не висели над полем боя, а прогуливались по парку. «Ты, кстати, классно орешь, прямо как тот певец, ну, этот, в темных кругленьких очках, Григорий Пепс, вот, какой еще нахрен Пепс?» «Да ладно, не кипятись», — хихикнула Кира. «Давай лучше делом займемся. Будем драться или как? А у меня типа выбор есть», — рявкнул Скала. «Выбор всегда есть», — невозмутимо ответила Кира. «Например, смириться и умереть, или разнести тут все к такой-то матери». «Ты меня с кем-то путаешь», — рыкнул Скала. «Я всегда буду сражаться до последнего. Вот это мне нравится. Тогда держись». Крылья сложились так же внезапно, как и появились, и Скала, матерясь, впечатался в землю рядом с ближайшей кучей тварей. Но приземление было мягче, чем он ожидал. Жидкий металл у Кира успел сформировать под ногами амортизирующие подушки. И тут же из металлического основания Киры, там, где у нормального человека поясница, появились 6 гибких металлических щупалец. Они встали на землю, как лапы гигантского паука, и приподняли Скалу над землей. А вот это уже интереснее, хмыкнул Скала, чувствуя себя на удивление устойчиво на этих импровизированных ногах. «Кира, ты меня прямо радуешь, то ли еще будет», хихикнула Кира. «Командуй, полковник, куда бить будем?» «Вот сюда», рявкнул Скала, указывая на кишащую массу теней. Несколько щупалец метнулись к ближайшим теням, пронзив их как копьями и превратив в облачка черного дыма. Скала закрутился волчком, как ниндзя, рубя направо и налево. Щупальца жили своей жизнью, предугадывая каждое движение и атаку противников. Они выстреливали вперед, пронзали твари насквозь, обвивались вокруг них, разрывали на части. «Как же так?» – пробормотал Скала, глядя, как очередная тень распадается на темные ошметки после попадания такого шипа. «Разве для убийства теней не нужен нефрит?» «Фи, нефрит!» – обиженно фыркнула Кира. «А ты знаешь его точное воздействие на теней, их структуру, энергетические потоки?» «Ну, он их типа убивает?» «Типа убивает», — передразнила его Кира. «Вот и не говори тогда. А я знаю, этот ваш зеленый камушек всего лишь нарушает их эфирную структуру, заставляя распадаться. А я использую чистую, концентрированную энергию. Она просто аннигилирует их, стирает из самой реальности. И делает это гораздо эффектнее». Скала только хмыкнул. Разбираться в тонкостях теневой физики ему было некогда. Главное, что эта штука работает. Он вошел в раж. Кира, чувствуя его боевой настрой, действовала как продолжение его тела. Скала крутился волчком, размахивая кулаками, которые теперь были покрыты слоем живого металла. Каждый удар дробил теневую плоть, как кувалда, гнилое дерево. А щупальца Киры жалили, пронзали и рвали на части. Скала превратился в машину смерти, которая пожирала теней сотнями. Он уже не считал, сколько тварей уничтожил. Он просто сражался, чувствуя, как его наполняет первобытная ярость и восторг. Да, черт возьми, восторг. Он снова был в бою, и от этого чувствовал себя живым. Швейцарцы, которые до этого момента храбро отстреливались, увидев, как в самую гущу сражения десантировался какой-то металлический монстр и начал шинковать теней, как капусту на зиму, решили, что это какой-то новый вид оружия массового поражения. И, как истинные нейтралы, благоразумно сделали ноги. Зачем рисковать своими драгоценными швейцарскими задницами, когда можно просто отойти в сторонку и наблюдать, а потом, если что, присоединиться к победителю? Скала же, не обращая внимания на бегство союзников, продолжал свою кровавую жатву. Он пробивался сквозь толпу теней, оставляя за собой горы черной, дымящейся субстанции, похожей на подгоревшую кашу. Его цель была ясна – лес, тот самый ублюдок, который явно стоял за всем этим шабашем. И вот он увидел его. Лес стоял в центре поля боя, окруженный своими самыми сильными тенями. Он явно не ожидал, что кто-то сможет прорваться к нему сквозь эту орду, и сейчас выглядел слегка растерянным. «Ну что, революционер хренов», — прорычал Скала, приближаясь к нему, как ледокол через лед. Щупальца Киры безжалостно разбрасывали оставшихся теней, расчищая путь. Пришло время платить по счетам, а проценты набежали немалые. Лиас усмехнулся. «Жалкий солдафон, ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Он поднял руки, и тени вокруг него зашевелились, сливаясь в огромный темный вихрь. «Я, Лиас, я, повелитель теней, я, да заткнись ты уже!» — рявкнул Скала и бросился вперед. Кира отреагировала мгновенно. Несколько щупалец выстрелили вперед, пронзая защитный теневой барьер Лиаса и впиваясь в его тщедушное тельце. Тот закричал от боли и неожиданности, его глаза вылезли из орбит. «Как?» – прохрипел он, падая на колени и хватаясь за раны, из которых сочилась темная кровь. «Ты же просто человек, ты не можешь». «Не совсем», – усмехнулся Скала, подходя ближе и нависая над ним. «Я, Скала, а это», – он кивнул на свои щупальца, – «моя новая подруга». Он замахнулся. Щупальца клинки поднялись над его головой. «Прощай, ублюдок», — сказал Скала. «Передавай привет своим теням в аду. Если они тебя там примут, конечно». И он напустил руку. Сразу несколько острых лезвий обрушились на Лиаса. 3, 6, 9, 12. Скала лично проследил, чтобы щупальца проделали в теле Лиаса как можно больше дырок, для верности. А потом провернул их внутри несколько раз, как лезвие блендера фарши. «Как-то неэпично», – пробормотал Скала, глядя на то, что осталось от Лиаса. «Я думал, будет гораздо сложнее». Он нагляделся. Тени, лишившись своего повелителя, начали панически метаться, скрываясь обратно в разломе. Кажется, бой был окончен. Лиас, этот гребаный уродец, наконец-то получил по заслугам. Но праздновать победу было рано. Скала повернулся к Ише, которая стояла неподалеку и с отвращением смотрела на то, что осталось от Лиаса. Ее обезображенное свежими шрамами лицо было бледным от страха. «Ну, а теперь твоя очередь, куколка», — сказал Скала, направляясь к ней. «Ты пожалеешь об этом», — прошипела Аиша. Он уже почти дошел до нее, представляя, как сейчас возьмет эту ведьму за шкирку. Но внезапно воздух за ее спиной замерцал, затрещал, и пространство начало рваться, образуя темный портал. Из него ударила волна такой силы, что Скалу отбросило назад, как котенка. Полковник пролетел несколько метров и с грохотом врезался в стену. Кира мгновенно создала защитный кокон, смягчив удар, но Скала все равно почувствовал, как у него затрещали кости. «Твою ж!» – прохрипел он, пытаясь подняться. Из портала высунулась голова. Нет, это была именно морда, татуированная какими-то символами, с пустыми белыми глазами без зрачков и огромным носом-крючком. На голове красовался нелепый цилиндр, украшенный куриными костями и перьями. Морда огляделась по сторонам, задержала взгляд на кровавых ошметках Лиаса, затем на Аише, которая, пискнув от ужаса, уже юркнула в портал и, наконец, посмотрела на Скалу. «Мда», — протянула голова, — «реально херня какая-то». И портал захлопнулся, оставив после себя лишь легкое мерцание в воздухе. Скала, кряхтя и матерясь себе под нос, поднялся на ноги. «Ну вот, и что это, блин, за хрен с горы был?» И тут он услышал дикие вопли. К нему, спотыкаясь и размахивая руками, бежали двое, мужчина и женщина. Оба выглядели безумными. Глаза на выкате, изо рта течет пена, одежда порвана. Они бросились на Скалу, пытаясь вцепиться в него зубами и ногтями. «Да что за день сегодня такой?» – пробормотал Скала, отмахиваясь от них. «Милый, давай их тоже на фарш пустим», быстро и безболезненно, заботливо предложила Кира, уже выпуская пару острых щупалец. «Спокойно, Кира», — проворчал Скала, уворачиваясь от их неуклюжих атак. «Это ГХМ знакомые». Он ловко извернулся и схватил обоих за шкирку, как нашкодивших котят. Щупальца Киры тут же оплели их, мягко, но крепко, не давая вырваться. Те болтались в воздухе, дрыгая ногами, плюясь и выкрикивая угрозы. «Пусти, сволочь!» – визжала женщина. «Я тебе покажу!» – вторил ей мужчина, пытаясь пнуть Скалу ногой. Скала поднес их поближе, внимательно разглядывая их безумные, перекошенные от злобы лица. «Ваше сиятельство, Аристарх!» – сказал он, обращаясь к мужчине. «Ангелина, здравствуйте, давно не виделись!» Глава 18. Бар «Ржавая кружка». Город Шлирин, Швейцарская конфедерация. Йохан терпеть не мог этот проклятый бар «Ржавая кружка». Он не переваривал затхлый запах кислого пива и дешевого табака, чувствовал отвращение к липким столам и мухам, ползающим по заляпанным окнам. Но больше всего он ненавидел двух ублюдков, которые заправляли этим гадюшником и, по совместительству, его жалкой жизнью. Дрожащей рукой Йохан поправил воротник своей единственной приличной, но уже порядком поношенной куртки, в нагрудном кармане которой лежал конверт. Последний конверт и последняя надежда на то, что этот кошмар наконец-то закончится. 10 000 франков. 10 чертовых тысяч, которые он собирал полгода, работая на трех работах, питаясь одними макаронами и экономя на всем, даже на мыле. Отец Йохана, добрый, но чертовски невезучий мужик, связался с этими двумя, Никой Рубином, 3 года назад. Взял в долг на развитие бизнеса. Бизнес, естественно, прогорел, а отец вскоре умер от сердечного приступа. Долг же, как снежный ком, покатился на Йохана и его младшую сестру Марион. Никой Рубин оказались не просто ростовщиками, а настоящими отморозками. Угрозы, побои, обещание отправить Марион в один из веселых борделей Цюриха, если долг не будет погашен в срок. Йохану было всего 25, но последние 2 года он каждый божий день проживал как последний. «Сегодня все закончится», — твердил он себе, шагая по влажным от недавнего дождя улочкам Шлирина. «Марион будет в безопасности. Мы наконец-то сможем вздохнуть спокойно и жить как нормальные люди». Йохан толкнул скрипучую дверь и вошел внутрь. В нос ударил запах дешевого пойла. За стойкой скучал бармен с лицом, заросшим густой щетиной. В углу дремали пара пьянчуг. Классика жанра. «Я к Никой Рубину», — буркнул Йохан, стараясь не смотреть угрюмому бармену в глаза. Тот молча кивнул в сторону неприметной двери в конце зала. Йохан глубоко вздохнул, поправил пачку денег в кармане и шагнул в логово зверя. Задняя комната была еще хуже, чем сам бар. Тусклый свет лампочки под потолком, обшарпанные стены, стол, покрытый липкими пятнами от пива, и 2 стула. На одном из них, развалившись, как Боров на пляже, сидел Ника. Рядом, у стены, застыл его верный пес, Рубин, шкафоподобный детина с интеллектом, табуретки и кулаками размером с голову Йохана. А, наш друг Йохан явился, не запылился. Ника расплылся в довольной улыбке. Деньги принес, или опять будешь скулить, что жизнь – дерьмо, а франки с неба не падают. Йохан молча положил конверт на стол. Сердце в груди стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. «Здесь все, это последний платеж, я все выплатил». Ника, не торопясь, слюнявя пальцы, пересчитал купюры. «Хм, маловато будет», – протянул он, откладывая деньги в сторону. «Как маловато?» – по спине Йохана пробежал холодный пот. «Это же вся сумма, до последнего рапина». «Вся сумма, да не вся», – Ника криво усмехнулся. «А проценты, голубчик, а штрафы за просрочку, ты думал, все так просто?» «Нет, дружище, ты должен еще столько же, и сестричка твоя тоже ГХМ должна будет поработать». Йохан замер, он ожидал подвоха, но не такого наглого. «Как должны, я же все отдал, мы договаривались». «Договаривались?» Ника расхохотался так, что его жирное пузо затряслось. «Лох ты, Йохан, с такими, как ты, не договариваются, таких, как ты, доит. Будешь и дальше пахать на нас, а сестренка твоя, ну, найдем ей работенку поинтереснее, чем посуду мыть». Йохан почувствовал, как земля уходит из-под ног. Надежда, которая теплилась в его душе, погасла, оставив после себя лишь ледяную пустоту и злость. «Ублюдки!» – прошипел он сквозь зубы. «Что ты сказал?» Рубин угрожающе шагнул к нему, взмахнув битой. «А ну-ка повтори, вы, ублюдки!» – уже громче повторил Йохан, глядя им прямо в глаза. Ника и Рубин переглянулись, а затем расхохотались. «Ой, смотрите-ка, щенок зубки показал». Ника поднялся из-за стола, его жирное лицо расплылось в улыбке. «Ну что, Рубин, объясним этому герою, что бывает с теми, кто не платит по счетам. Давай сломаем ему ноги, а потом поставим у церкви, будет милостыню собирать, тоже заработок, ха-ха». Рубин ухмыльнулся и замахнулся битой. Йохан отшатнулся, схватил со стола пустую пивную бутылку, единственное, что попалось под руку. «Не подходи, убью», — крикнул он, хотя голос его предательски дрожал. Рубин лишь усмехнулся и ударил Йохана битой. Удар пришелся по бедру. Боль пронзила ногу до такой степени, что Йохан взвыл и упал на пол, выронив бутылку. Но удар пришелся не только по ноге. Бита задела его карман, в котором лежал странный металлический брелок, который он нашел пару дней назад на улице, какая-то непонятная штуковина, похожая на свернувшуюся многоножку. Он подобрал ее просто так, даже не думая, что она может пригодиться. Внезапно брелок в кармане завибрировал. Раздался тихий щелчок, затем еще один. И тут, из кармана Йохана выскользнуло нечто металлическое. Брелок развернулся, выпрямился, и на глазах у охреневших бандитов и самого Йохана превратился в металлическую скалопендру размером с предплечье. Сотни тонких ножек зашевелились. «Мать твою, что это за хрень?» – заорал Ника, попятившись назад и опрокидывая стул. Рубин занес биту для удара, но скалопендра, изогнувшись, тут же метнулась вперед. Это было похоже на бросок кобры. Металлические жвалы щелкнули, впиваясь Рубину в горло. Тот захрипел, схватился за шею, из которой фонтаном брызнула кровь, и рухнул на пол. Ника, визжа, как поросенок, попытался убежать, но скалопендра была быстрее. Она прыгнула ему на спину, вонзив свои острые когти в жирную плоть. Ника упал, забился в конвульсиях, а затем затих. Йохан стоял, оцепенев от ужаса, забыв даже о том, как дышать. Он смотрел, как металлическая тварь расправляется с его мучителями. Быстро, эффективно и абсолютно безжалостно. Когда все было кончено, скалопендра повернулась к нему. Йохан зажмурился, ожидая неминуемой смерти. Но вместо боли он почувствовал легкое прикосновение к своей руке. Он осторожно открыл глаза. Скалопендра ползала по его руке, словно изучая его. Сотни ее ножек щекотали кожу. Затем она остановилась, обвелась вокруг его запястья и сжалась, превращаясь в изящный металлический браслет. И тут в его голове раздался голос, негромкий, но четкий, как будто кто-то шептал ему прямо в ухо: «Достоин. Ну вот, только я разгреб одну кучу дерьма, как тут же нарисовалось новое, еще ароматнее. Родители, мои любимые папенька с маменькой, ну какого черта их сюда принесло? Скала, конечно, молодец, вытащил их из лап османов, или кто там их пытал, я особо не вникал. Но, блин, дядя Кирь, ну зачем ты их притащил домой, они же мне тут нафиг не сдались. Я посмотрел на своих предков, которых гвардейцы под конвоем вели по коридору. Жалкое зрелище, скажу я вам. Аристарх, мой папаша, шел, пошатываясь, как будто только что вышел из месячного запоя. Лицо опухшее, глаза красные, а костюмчик от кутюр, который он так любил, висел на нем, как на огородном пугале. Ангелина, матушка моя ненаглядная, тоже выглядела не лучше. Ее обычно идеальная прическа растрепалась, макияж размазался, а дорогое платье было порвано в нескольких местах. Она шла, спотыкаясь, и что-то бормотала себе под нос про неблагодарного сына и ужасную судьбу. Ну и семейка Адамс, блин, пробормотал я себе под нос, наблюдая за этим парадом уродов. Я задумался, что делать с этими двумя. Вариантов было не так уж и много. Один, оставить как есть, нереально. Они, ходячая бомба замедленного действия, да и просто бесит. Два, убить, шумно, грязно, проблемы с империей и моей репутацией. 3. Отправить обратно в империю, рискованно, они могут натворить лишнего, да и кому они вообще там нужны. 4. Спрятать куда-нибудь подальше, в шахту, в бункер, не вариант, рано или поздно эти тараканы вылезут наружу и начнут гадить. 5. Стереть память, ну, я не спец по таким делам, тут бы пригодился орден иерофантов, но в этом мире я еще не встречал их представителей, да и не факт, что сработает. Магия разума, штука хитрая и очень сложная. 6. Отправить куда-нибудь очень далеко, в другой мир, в другое измерение, хм, а вот это уже интересно. И тут в кабинет вошла Настя. Она подошла ко мне, обняла за плечи. «Теодор, я слышала, твои родители нашлись?» — осторожно спросила она. «Ага», — буркнул я, — «нашлись, чтоб их. Может, ты все-таки поговоришь с ними?» Настя посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. «Все-таки родители, ну не могут же они быть настолько плохими, может они просто ошиблись, оступились?» «Насть, вот только не надо мне тут про родителей, ладно», — отрезал я, — «эти двое для меня чужие люди, они сами выбрали свой путь, но они же, они аферисты, Насть, жадные, лживые и беспринципные, они готовы на все ради денег, и я не удивлюсь, если вся эта история с пленом — это их очередная проделка». Настя вздохнула, но спорить не стала. Она знала, что я прав. Стоило ей выйти за дверь, как в кабинет тут же вошел Скала. «Теодор», — сказал он мрачно, — «не думал, что скажу такое, но твоих родителей нужно завалить. Проблемы от них будут в любом случае. Они уже, кажется, думают, как отжать у тебя все. Люди непробиваемые и тупые. Даже в таком состоянии от них одни проблемы. Есть другой выход, дядя Кирь. Я сотру их из этого мира. Навсегда. Мне нужно подготовить 2 транспортировочных короба». Скала удивленно приподнял бровь. «Зачем коробки? Неужели в империю решил их отправить? Тя, давай не будем геморрой себе наживать. Лучше прикопаем их где-нибудь в лесу. И вся недолго. Концы в воду, как говорится». «Не, дядя Кирь», — покачал я головой, — «это не наш метод, я сделаю по-другому». Я подождал, пока Скала выйдет из кабинета, затем достал телефон и набрал номер, который узнал совсем недавно. Гудки, долгие, протяжные гудки. Я уже начал сомневаться, что мне ответит. Но тут раздался щелчок, и в трубке послышался голос, сухой и скрипучий. «Слушаю, я по поводу вашего недавнего запроса на поставку вооружения. В общем, я согласен. 120 комплектов оружия против теней, новейшая разработка, и столько же брони Джаггернаут. Да-да, конечно, мы готовы. Когда, где?» На том конце провода явно оживились. «Завтра. Но мне требуется от вас услуга». «Какая?» «Два человека. Они должны стать вашими жителями. Навсегда. Без права возврата. Доставят завтра утром. Координаты скину позже». «ХМ». На том конце задумались. «А кто эти люди?» «Так, пара аферистов. Нужно сделать так, чтобы они навсегда исчезли из моей жизни». Голос расхохотался. «О, Теодор, ты не перестаешь удивлять. Ну что ж, я согласен. Присылай своих аферистов. Мы найдем им достойное применение». Я положил трубку и с облегчением выдохнул. Ну вот, кажется, проблема решена. Родители отправятся в увлекательное путешествие в один конец, а я наконец-то смогу вздохнуть спокойно. И только я убрал телефон в карман, как в комнату снова вошла Настя. Она была бледная и еле держалась на ногах. «Теодор, мне что-то дурно», — прошептала она и начала оседать на пол. Я подхватил ее на руки и уложил на диван. «Настя, что с тобой?» И тут я увидел это. Тонкая, едва заметная нить золотистой энергии тянулась от нее куда-то сквозь стены, сквозь землю. Я проследил за ней своим магическим зрением и охренел. Нить вела в горы, туда, где обитали духи гор. «Вы что, совсем охренели?» – заорал я, чувствуя, как во мне закипает злость. Я был готов разнести тут все к чертям собачьим. «Эти духи гор, они что, решили поиграть со мной и использовать Настю без моего ведома?» «Ненавредим», — раздался в моей голове спокойный и властный голос. «Приведи ее к нам, так надо, так надо», — заорал я вслух, отчего Боря, прибежавший на крики, подпрыгнул на месте. «Да я вас сам сейчас в пыль раскатаю вместе с вашими горами». Я осекся. Кричать на духов было бесполезно, они все равно не поймут, с ними можно говорить только на их языке, языке силы. Духи – древние, мудрые и уважаемые существа, но даже они не имеют права без спроса вмешиваться в чью-то жизнь. Я глубоко вздохнул. «Ладно, сначала нужно доставить Настю туда, выяснить, что им нужно, а потом уже будем решать, кто кому будет показывать Кузькину мать». Я бережно поднял Настю на руки. «Боря, заводи тачку». Мы выехали из усадьбы и помчались в сторону гор. Скоробей, под управлением Бориса и Элементаля, летел со скоростью ракеты. Золотая нить вела нас все выше и выше, к самой вершине горы, где, по моим ощущениям, находилось место силы. Когда мы приехали, я увидел нечто странное. На земле мерцал круг света, а вокруг него, под землей, толпились духи. Не только духи гор, но и духи земли, камня, кристаллов. Десятки, сотни полупрозрачных, сияющих силуэтов. Они гудели и перешептывались, создавая вокруг себя мощное энергетическое поле. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Ее дар пробудился», — прогудел один из духов. «Ей нужна наша помощь. Положи ее на круг силы. Это наше решение». Я посмотрел на Настю, которая все еще была без сознания. Затем, на алтарь. Я догадывался, что они хотят сделать — передать ее часть своей силы, мудрости и связи с землей. Это был древний ритуал, который мог превратить мага земли в нечто большее. «Вот мудаки», — подумал я, — «а меня вы предупредить не хотели, сами решили тут все устроить, но выбора у меня не было». Я осторожно положил Настю в круг силы. «Молодец, человек», — прогудел дух горы. И тут я решил показать им, кто здесь главный. Моя аура вспыхнула золотым светом, освещая всю долину. Я вытянул руку вперед, и она засветилась так ярко, что казалось сделанное из чистого света. «Слушайте меня внимательно, древние вы наши», — прорычал я, чувствуя, как земля под ногами начинает дрожать, подчиняясь моей воле. Половина горы, на которой мы стояли, перешла под мой контроль. Камни зашевелились, скалы затрещали. «Это моя женщина. Стоит мне сжать кулак, и вам всем настанет конец. Еще раз решите устроить мне такой сюрприз, и я выгоню вас отсюда нахрен. А если она пострадает? Ну, лучше вам постараться, чтобы этого не случилось». «Ясно». Духи замерли, почувствовав мою силу. «Прости нас, архитектор», — прошелестели голоса. «Мы не хотели тебя гневить, мы лишь хотели помочь». «Помочь?» — я рассмеялся. «Да вы чуть не убили ее. Ошибка. Признаем. Больше не повторится». Я медленно опустил руку. аура вокруг меня начала угасать. Вот и славно. А теперь, начинайте. Пещера горных духов. Насте снилось нечто странное. Будто она сначала была маленьким, неприметным камешком, который пинали все, кому не лень. Потом вдруг раз, и она уже огромный булыжник, неподвижно лежащий на дне ущелья. А потом, бац, и она уже сама гора, величественная и смотрящая на мир свысока. Но гора эта была одинокая и холодная. И только потом, снова человек, обычный такой человек, которому очень хочется укутаться в теплый плед и выпить горячего чаю. А затем она очнулась, не резко, а как-то плавно, как будто вынырнув из густого киселя. Вокруг была пещера, большая, нет, огромная. Своды терялись где-то в темноте, а стены переливались тусклым светом, как будто внутри камня зажгли миллионы крошечных светлячков. Странное место, нереальное. И тут заговорили. Не просто заговорили, а загудели. Голоса были такие древние и мощные, что у Насти аж зубы заныли. Исходили они, казалось, отовсюду, из стен, с потолка, из-под земли. Как будто сама планета решила с ней поболтать, пробудилась. Дитя Земли, громыхнуло так, что Настя от неожиданности даже подпрыгнула на месте. Слаба, но искра в ней есть, добавил второй голос. Настя завертела головой, пытаясь понять, откуда доносятся эти голоса. Но вокруг никого не было, только камни, да этот странный, мерцающий свет. «Кто здесь?» – спросила она, и ее голос показался ей самой смешным и тоненьким на фоне этого громоподобного рева. «Испытание. Должна пройти. Силу доказать», – голоса слились в один могучий хор. Перед ней из камня, лежащего на полу пещеры, начали формироваться фигуры. Медленно, неохотно, как будто им лень было вставать с утра пораньше. Но когда они окончательно оформились, Насте стало как-то не по себе. Шесть големов, огромных, метра под четыре ростом. Их глаза рубины, горящие красным пламенем, тупо уставились на нее, и в этом взгляде не было ничего, кроме явной решимости размазать ее по стенке. «Ты избранница архитектора, но достойна ли ты его? Докажи свою силу. Победи наших воинов. Шесть големов из нерушимого камня. Победишь, получишь награду. Проиграешь, останешься здесь навечно, песчинкой в вечности». Настя нервно сглотнула. «Остаться здесь навсегда? Превратиться в сталактит или, чего не легче, в плесень на стене? Нет уж, увольте». Она посмотрела на каменных исполинов, потом на свои руки. Ну да, она, конечно, чему-то научилась у Теодора. Могла там камушки поднимать, стенки строить. Но эти да они же ее одним ударом в лепешку превратят. «Послушайте, уважаемые», — начала она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мне не нужна ваша награда. Честное слово, меня там и жених ждет. Волнуется, наверное. Он у меня парень серьезный, архитектор, между прочим. Если узнает, что вы меня тут держите, он вам такое устроит, будете потом тысячу лет разгребать. Так что, может, отпустите по-хорошему, а?» Наступила тишина, а потом пещера содрогнулась от хохота, такого мощного, что с потолка посыпались камни. «Ха-ха-ха, жених, архитектор, слабая, ничтожная, как ты можешь быть рядом с ним?» Струсила. «Архитектору нужна твердыня, а не зыбучий песок. Ты лишь пыль под его ногами, ты его тормозишь». Голоса гудели, давили, втаптывали ее в грязь. Настя сначала растерялась, потом обиделась, а потом ее просто взбесило. Да как они смеют, ну вот реально, кто они такие, чтобы судить ее песок пыль, она да она ради Теодора горы свернет. Ну, пока не в прямом смысле, конечно, но обязательно свернет, когда-нибудь. Обида и злость захлестнули ее, затмевая страх. Она почувствовала, как внутри что-то вскипает, как горячая лава рвется наружу. Да как вы смеете, закричала она, и ее голос неожиданно прозвучал так сильно, что пещеру затрясло. «Вы не посмеете встать у меня на пути, вам не разлучить меня с любимым человеком, я не слабая, я его опора». Она гневно посмотрела на големов, просто посмотрела, одним испепеляющим взглядом, и, грохот, пыль, крошка, шесть нерушимых исполинов превратились в труху, просто рассыпались мелкой пылью, которая тут же осела на пол пещеры. Настя сама обалдела от такого эффекта. Она даже не успела ничего сделать. Просто посмотрела, голоса, еще секунду назад издевательски хохотавшие, вдруг замолчали, а потом заговорили снова. Но теперь в них не было насмешки, только уважение, сила. В ней есть сила, гнев, источник великой мощи. Камень крепок, когда есть опора. Ты достойна, мы поможем тебе, заговорили они хором. Ты станешь сильней, но помни, в тебе теперь частица его. Он поделился с тобой собой. Помни о силе. Там, где не работает ничего, там работает твоя сила. Иди. А потом, темнота и резкий запах хвои. Настя очнулась. Она лежала на мягкой траве, залитой солнечным светом. Вокруг горы, лес, голубое небо. И Теодор, склонившийся над ней с обеспокоенным лицом. Тя, она вскочила и бросилась к нему на шею, крепко обнимая. Я так испугалась. Там были голоса големы. Тише, тише, все хорошо. Он гладил ее по волосам, успокаивая. Ты молодец, справилась. Он немного странно на нее смотрел, как будто оценивающе, с каким-то новым интересом. Дорогой, ты не рад меня видеть? Спросила Настя, отстраняясь и заглядывая ему в глаза. Теодор улыбнулся, той самой улыбкой, от которой у Насти всегда мурашки бежали по коже. Еще как рад, сказал он. Но прежде, чем я тебя обниму, видишь вон тот холмик? Он кивнул на небольшой холм метрах в 100 от них. Попробуй уничтожить его. Как? Настя непонимающе посмотрела на холм, потом на Теодора. Да пофиг, он пожал плечами. Хоть чихни на него, или махни рукой с запиткой хорошей. Настя пожала плечами. Ну, раз просит. Она сосредоточилась, вспомнила то чувство ярости, которое испытала в пещере, и просто махнула рукой в сторону холма. Легонько так, без особого напряга. Грохот. Холмик сдуло. Просто снесло подчистую, оставив после себя лишь дымящуюся воронку и облако пыли. Настя замерла с открытым ртом, глядя то на воронку, то на свою руку. «Ой», – прошептала она, – «это я сделала». Теодор довольно кивнул. «Ага, в тебе 6 горных стихий теперь живет. Поздравляю, ты стала значительно сильней». «Сильней», – Настя взвизгнула от восторга и, забыв обо всем на свете, с разбегу запрыгнула на Теодора. Тот явно не ожидал такого энтузиазма, потому что не удержался на ногах, и они вместе рухнули на траву. «Ой!» Настя виновато посмотрела на него снизу вверх. «Прости, я не рассчитала». Теодор, лежа на спине, рассмеялся. «Ты стала не только сильней, но и тяжелей», — прокряхтел он. «Говорю же, горных стихий. Насть, сними ауру, она тяжелая». Федеральный дворец, город Берн, Швейцарская конфедерация. Президент Тюркильмас задумчиво жевал кончик дорогой сигары, глядя на своих советников. «Итак, господа и фрау Дюбуа», произнес он, стряхивая пепел в массивную хрустальную пепельницу. «У кого какие мысли? Может, стоит оставить Лихтенштейн в покое?» Робко предложила министр культуры Дюбуа, отвечающая за здравый смысл в этом совете. «К тому же, Теодор Вавилонский выполнил свою часть договоренности и помог нам отбиться от нашествия теней», дополнил предложение один из советников. Но на лице президента появилась хитрая улыбка. «Господа, а что, если посмотреть на это с другой стороны?» Советники с любопытством уставились на него. «Вы же сами говорили, тени, монстры, весь этот зоопарк из преисподней, а Вавилонский, судя по всему, единственный, кто знает, как с этим бороться. Помните репортажи этой Малиновской, его гвардейцы и тенеборцы, у них же какое-то новое оружие появилось, эффективное, которое этих тварей рубит в капусту. И что вы предлагаете? Мы должны получить доступ к его технологиям». Глаза президента загорелись азартом. «Представьте, оружие, способное уничтожать теней, броня, которую не берут ни пули, ни магия. Да мы же сможем не только себя защитить, но и», он многозначительно потер пальцы, «заработать на этом целое состояние», закончил за него министр промышленности и торговли Веллер. «Рынок сбыта, вся Европа». «Да что там Европа, весь мир, это же буквально золотая жила». «Именно», кивнул президент. «Так что забудьте о захвате земель. Зачем нам сраный клочок земли, когда есть другая, более значимая цель, технологии? Мы должны получить их любой ценой, ради безопасности Швейцарии, ради», он запнулся, подбирая пафосное слово, «ради будущего всего человечества». «Но как?» – спросила фрау Дюбуа. «Вавилонский же не станет делиться своими секретами, а мы и не будем просить». Президент ударил кулаком по столу. «Мы возьмем, мы захватим Лихтенштейн, но не ради земель, а ради технологий. Мы должны получить доступ к его лабораториям, его чертежам и его мозгам». «Но это же война!» – воскликнула фрау Дюбуа. «Это спецоперация по обеспечению безопасности», – отрезал президент. «Мы просто позаимствуем у него кое-что, для общего блага. А потом, когда у нас будет оружие против теней, мы сможем диктовать свои условия всему миру». Советники переглянулись. Не всем, но абсолютному большинству план показался дерзким, рискованным, но чертовски привлекательным. Особенно та часть, где про деньги. «Итак, господа», — Президент обвел взглядом своих советников. Голосуем. Кто за то, чтобы обеспечить безопасность Швейцарской конфедерации, ну и заодно немного подзаработать? Лес рук взметнулся вверх. Даже фрау Дюбуа, не в силах пойти наперекор большинству, подняла свою. Единогласно, торжествующе провозгласил президент. Готовьте план операций. Он довольно откинулся на спинку кресла и затянулся крепким дымом сигары. Будущее представлялось ему в самых радужных тонах. Главное, чтобы этот Вавилонский снова не выкинул какой-нибудь фокус со стенами. Глава 19. Я сидел в своем новом старом кабинете в княжеском дворце, в котором все еще пахло свежей краской и полиролью. Мои големы-ремонтники вчера тут славно потрудились, и пытался вникнуть в очередной отчет о состоянии дел в княжестве. Скукотища смертная, то ли дело раньше, порталы между мирами открывать, с богами на брудершафт пить. Эх, молодость. Мои размышления прервал стук в дверь. Войдите. В кабинет, как всегда бесшумно, скользнул Николай Михайлович Соболев, он же Оракул. Вид у него был изрядно посвежевший, похоже, титановый скелет и прочие мои доработки пошли ему на пользу. Даже морщины как будто разгладились. Не отвлекаю, ваше Ну, ты понял, начал он, плюхаясь в кресло напротив. Короче, Теодор, новости есть. Целых две. Одна, так себе, вторая, тоже не фонтан. С какой начать? Давай стой, что покороче, я зевнул, откладывая бумаги. А то я тут чуть не уснул над этими вашими статистическими данными. Ладно, Соболев хмыкнул. Короче, швейцарцы, завтра в 4 утра собираются к нам в гости, веселой компанией. Я удивленно приподнял бровь. Они там вообще с ума сошли, что ли? Соболев рассмеялся скрипучим смехом. То есть то, что это по-свински, после твоей помощи с тенями, тебя не смущает? Ты переживаешь только за их умственное здоровье? Я покачал головой, вспоминая, сколько раз меня предавали в прошлом мире. Да после такого швейцарские обидки, это так, мелкое недоразумение. Да плевать мне на их свинство. У меня есть сила. Сила непонятная, но очень желанная для других. Они постоянно будут пытаться ее отнять, пока не поймут, что это бесполезно. Ну, или пока я им всем окончательно башку не откручу. В кабинет как раз заглянул Скала, который принес мне очередную стопку докладов. Услышав последние слова, он нахмурился. И когда они это поймут? Я улыбнулся. Скоро, дядь Кирь, очень скоро. Что там дальше? Соболев посерьезнел. Из империи докладывают, ликвидатора по твою душу с пенсии выдернули. Скала подпрыгнул так, что чуть не снес люстру своей лысой башкой. Бумаги полетели на пол. Да ну нахер, рявкнул он. Тя, давай срочно в бункер. Парням прикажу, патрули усилим. Всех на уши поставлю, а я с Кирой его встречу. Пусть только сунется. Я расхохотался, глядя на его панику. Вау-вау, дядя Кирь, полегче. А ты ничего не забыл? Я как бы сам могу о себе позаботиться. Да Кира, она девушка нежная, ее беречь надо. Да ты не понимаешь, это же ликвидатор. Я уже в голос ржал, наблюдая за тем, как Скала размахивает руками. И что он мне сделает? Ликвидирует? Нет такой задачи, вмешался Соболев. Есть задача нейтрализовать и доставить в столицу империи, живым. Ну, или по крайней мере почти живым. Всякое бывает. Вот видишь, дядя Кирь, я хлопнул Скалу по плечу. Никто меня убивать не будет, а будут нейтрализовывать. Тоже мне проблема. Я снова рассмеялся, а Скала обиженно засопел, явно считая меня несерьезным перед лицом такой угрозы. Ладно, сказал я, становясь серьезнее. Что этот ликвидатор вообще из себя представляет? Кто такой, откуда взялся? Очередной супер-пупер-агент с кучей артефактов? Его никто не видел, сказал Скала мрачно. Он как призрак. Говорят, он может менять облик, проходить сквозь стены, становиться невидимым. И он всегда выполняет свою работу. Всегда. Я с улыбкой покачал головой. Всегда, значит, ну-ну. Про себя вспомнил, сколько таких ликвидаторов и целых орденов, которых всегда выполняли работу архитекторы, пережили за свою бесконечную историю. Орден ассасинов, гильдия безликих, братство крови, все они были непобедимыми и неуловимыми. И все просчитались на одном и том же желании своровать секреты архитекторов. Всех их просто стерли в порошок, когда они становились слишком назойливыми. К чему-чему, а к такому жизнь меня готовила, сказал я спокойно. Абсолютно все в многомерной вселенной хотели украсть секреты архитекторов. А тут какой-то ликвидатор. Меня больше интересует та рожа в цилиндре, которая Аишу забрала. Кто это был? Соболев скривился, как будто съел лимон целиком. Это папа Легба, самый разыскиваемый преступник в мире, теневой маг самой высокой категории. Живет где-то в Африке, в Кении вроде. У него там свое королевство, с армией, культом и жертвоприношениями. По слухам, он может вызывать легионы теней, управлять мертвыми, насылать проклятия. В общем, тот еще кадр, а чего его не грохнут, удивился я. Ну там, морпехи американские или наши бравые егеря, в чем проблема грохнуть одного клоуна в цилиндре? Теодор, ты не понимаешь, начал было Соболев, но я его перебил. Так, хватит, надоело мне это ваше «ты не понимаешь», на стол мне все данные, и по этому клоуну в шляпе, и по ликвидатору, все, что есть, фотографии, отпечатки пальцев, любимый сорт пива, размер обуви, все. А сейчас мы идем немного модернизировать стены на границе со Швейцарией. У нас тут вроде война не объявленная. Нельзя же встречать дорогих гостей неподготовленными. Граница Швейцарии и Лихтенштейна. Время. 3:00 утра. Граф Рудольф Рапперсвиль, поправляя воротник своего навороченного экзоскелета, который стоил как небольшой захолустный городок, с гордостью оглядел свой отряд демоны. Элита. Не то, что эти алкаши из команды любителей пива, которых, по слухам, недавно скрутил в бараний рог сам Вавилонский. Рапперсвиль презрительно фыркнул. Ну конечно, что еще ожидать от банды, чья главная тактика – нажраться до поросячьего визга, а потом надеяться на удачу и божественное провидение. Лузеры, его демоны – другое дело. Профессионалы до мозга костей. Цвет швейцарской армии – тренированные убийцы, способные просочиться в игольное ушко и устроить там локальный апокалипсис. Конкуренты – ПФФФ, не было таких, они работали по всему миру, от тихих ликвидаций в Токио до дерзких ограблений казино где-нибудь в Вегасе. Конкурентов у них было немного, и пивники, пожалуй, были единственными, кто мог хоть как-то составить им конкуренцию. Но теперь, когда эти бедолаги парились в плену у Вавилонского, демоны Рапперсвиля, неоспоримые короли диверсионного Олимпа, их нынешняя миссия была проста и надежна, как швейцарский нож. Пробраться через хваленую стену Вавилонского, отключить там все, что может стрелять, и открыть ворота для основных сил швейцарской армии. Генерал Бернер, конечно, немного ссал кипятком, но бабки платил исправно. А главное, обещал щедрую премию за голову этого выскочки Вавилонского. Прямо сейчас, где-то высоко над ними, пронзая ночную тьму, уже летели транспортники. Из них, как горох, сыпались наемники, пушечное мясо, нанятое швейцарским командованием для отвлекающего маневра. Ну а что, бабок у конфедерации, как у дурака фантиков, а желающих заработать на чужой крови всегда хватало. Пусть пошумят немного, отвлекут внимание, может, даже сдохнут героически. Главное, чтобы демонам Рапперсвиля не мешали работать. Оставался час до наступления. Пора начинать. Группа, готовность. Скомандовал Рудольф свой супер-пупер защищенный от всего на свете кроме случайно пролитого пива передатчик. Начинаем восхождение. Помните, мы, призраки, мы, невидимки, мы, швейцарский нож в заднице у Лихтенштейна. Пошли, черти, его демоны облаченные в стелс-костюмы, которые, по заверениям производителя, делали их невидимыми даже для рентгена, начали восхождение по стене. Их перчатки и ботинки, оснащенные антигравитационными присосками, позволяли им ползти по отвесной поверхности, как стая мутировавших человеков-пауков. Стена, на удивление, никак не реагировала. Ни сигнализаций, ни ловушек, ни лазеров, ни даже банальных криков «Стой! Стрелять буду!» «Хм, странно!» – пробормотал Рудольф, достигнув гребня стены и осматриваясь через мультиспектральный визор. Тут что, все спят? Наконец, они добрались до верха, огляделись. Пустота. Внизу, на территории укреплений, было темно и тихо. Доты стояли молчаливыми истуканами, пулеметные стволы в гнездах сиротливо торчали в пустоту, прожектора были погашены. Ни одного часового, ни одного гребаного патрульного, вообще никого. Да, хмыкнул Рапперсвиль, снимая шлем и вытирая со лба несуществующий пот. В его шлеме был встроенный кондиционер, но привычки – святое. Похоже, этот Вавилонский решил сэкономить на охране. Или у него все люди на фронте с австрияками рубятся. Он достал защищенный коммуникатор. База – это демон один. Мы на стене. Здесь пусто, как в карманах у курсанта. Повторяю, никого нет. Прием. На том конце провода раздалось кряхтение и шуршание бумаг. Генерал Бернер, командующий наступлением, был известен своей педантичностью, граничащий с паранойей. Он даже в туалет ходил строго по расписанию, сверяясь с суперточными швейцарскими часами. «Что значит никого нет, вы уверены, Рапперсвиль? Перепроверьте еще раз, и еще раз, а потом доложите через 15 минут, по регламенту». «Господин генерал», Рапперсвиль с трудом сдержал усмешку, «да тут хоть в футбол играй». «Нет-нет-нет», запричитал Бернер, «никакой спешки, сидите там и ждите, нужно все перепроверить, а вдруг это ловушка». «Какая ловушка, господин генерал?» Рапперсвиль начинал терять терпение. «Мы тут на стене торчим, как мишени в тире, а вы предлагаете ждать чего ждать, пока Вавилонский проснется и решит прострелить наши задницы». «Не грубите, граф», огрызнулся Бернер, «я тут генерал, и я отвечаю за жизни моих людей». Рапперсвиль хотел было предъявить генералу про наемников, которых тот только что отправил на убой, но решил не обострять. «Ладно, господин генерал, ждем ваших указаний, но поторопитесь, а то там от ваших наемников скоро только мокрое место останется. Судя по звукам, им там не сладко приходится». «Наемники?» В голосе генерала послышались нотки брезгливости. «Да и хер с ними, Рапперсвиль. Это расходный материал, а я тревожусь за своих швейцарских солдат. Выполняйте приказ, доложить через 15 минут, и чтобы все по уставу». Рудольф сжал кулаки. «Ну что за идиот, пока этот бюрократ будет сверяться со своим регламентом, они потеряют драгоценное время. Но приказ есть приказ». Через 15 минут Рудольф снова вышел на связь. «Господин генерал, обстановка не изменилась. Еще раз перепроверили. Все чисто, ни души». «Хорошо», после долгой паузы ответил Бернер. «Пробегитесь еще раз по периметру. Проверьте все тщательно. Доложите через полчаса». «Да вы охренели, что ли?» – заорал Рудольф. «Какого черта мы тут сидим? Наемников уже почти всех перебили. А мы тут, как идиоты, по стенам бегаем, Рапперсвиль». Голос генерала стал ледяным. «Соблюдайте субординацию. Мы швейцарцы. Мы точные, как наши часы. Наступление начнется ровно в 4:00. Ни минутой раньше, ни минутой позже. А до тех пор выполняйте приказ». Прошло еще полчаса. Наемники внизу уже явно не шумели, а тихо и мирно удобряли Лихтенштейнскую землю. Генерал Бернер все не решался отдать приказ. Он то требовал проверить еще раз, то спрашивал, не пахнет ли там порохом, то почему-то интересовался, не шевелятся ли стены. «Господин генерал», — взвыл Рапперсвиль, — «мы тут скоро корни пустим. Давайте уже наступать». «Наступать, то есть вы уверены, что там безопасно?» «Да, мать вашу, уверен. Тут безопаснее, чем у вас в штабе». «Хм», — генерал задумался. «Ладно, наступайте, но осторожно, и докладывайте каждые 5 минут». «Есть, наступаем». Рапперсвиль отключил связь и повернулся к своим людям. «Ну что, черти, побегаем, ищем механизм открытия ворот, быстро». Демоны разделились на группы и принялись осматривать стену и доты, но ничего, ни рычагов, ни кнопок, ни даже завалявшейся инструкции с надписью «Как открыть ворота». «Командир, тут пусто», — доложил один из бойцов, «как будто и нет никакого механизма». «Не может быть». Рапперсвиль сам подошел к воротам. Массивные, из какого-то странного черного металла, они выглядели монолитно. Ни щелей, ни замков. «Ладно», — он махнул рукой. «План, взрываем». Специалист по взрывчатке тут же достал из рюкзака несколько хитроумных зарядов, новейшая разработка инженеров, способная пробить даже танковую броню. Он аккуратно прикрепил их к воротам, установил таймер. «Всем отойти», — скомандовал он. Ровно в 3:55 утра, когда до начала официального наступления оставалось всего ничего, на центральном канале швейцарского телевидения уже вовсю шло экстренное сообщение. Лихтенштейнские войска вероломно вторглись на территорию швейцарского кантона, но наша доблестная армия уже готова дать им решительный отпор. «Мы защитим нашу землю. Мы покажем этим агрессорам, что значит связываться со Швейцарией. Взрывай», — скомандовал Рапперсвиль. Бабах! Взрыв был такой силы, что даже у демонов в их супершлемах заложило уши. Облако пыли и дыма поднялось до небес. Но когда дым рассеялся, Рудольф увидел, что ворота стоят, целые и невредимые. «Какого черта?» – прошептал он, не веря своим глазам. Внезапно стены вокруг пошли рябью, а потом прямо из стен, как будто отлепляясь от них, как старые обои, начали появляться големы. Огромные, каменные, с горящими красными глазами. Они отряхивались от каменной пыли, разминали свои каменные кулаки и молча шли к орудиям, установленным на стенах и в дотах. «Ай-ой, мамочки!» – пискнул кто-то из бойцов. Прожектора вспыхнули, заливая все вокруг ярким светом. а буквально через секунду ожили и пулеметы, застрочив огненными очередями. Рудольф Рапперсвиль тут же отдал приказ создать непробиваемый щит из сжатого воздуха. Но прямо мимо него, с диким воплем, пролетел его маг, тот самый, который должен был прикрывать их от любых атак. Он летел кувырком, как тряпичная кукла, и с грохотом врезался в стену. Рудольф понял, они действительно швейцарский нож, который оказался в лихтенштейнской заднице. Вот только жопа эта оказалась полной, глубокой и беспросветной. «Господин генерал», — заорал в коммуникатор Рапперсвиль, — «нас атакуют, это засада, тут големы». Они вылезли прямо из стен, но ответа не было, связь пропала. Тем временем генерал Эрнесто Бернер сидел в штабе. На огромном экране, занимавшем всю противоположную стену, разворачивалась настоящая катастрофа. Прямая трансляция с нагрудных камер элитных бойцов-демонов напоминала фильм ужасов, только снятый от первого лица и, к сожалению, совершенно непостановочный. Бернер в ужасе наблюдал, как огромные каменные големы методично, с пугающей неторопливостью, превращали элитный отряд демонов в фарш. Вот один из големов схватил солдата с камерой и швырнул в стену. Изображение закрутилось, затряслось, потом на мгновение стабилизировалось, чтобы показать, как другого бойца каменный монстр просто раздавил своим огромным кулаком. И тут над крепостью разнесся знакомый голос Теодора Вавилонского. «Мои люди сегодня не погибнут. Кабинет канцлера Пруссии. Город Берлин, Пруссия. Отто фон Мисборг, канцлер всея Пруссии, с наслаждением пригубил янтарный напиток из пузатого бокала. Хороший французский коньяк, единственное, что могло скрасить этот унылый берлинский вечер, наполненный скучными докладами и лживыми прогнозами погоды от метеорологов, которые уже неделю обещали солнце, а за окном все лило, как из ведра. Мисборг лениво пролистывал в уме последние события. Во-первых, этот чертов Лихтенштейн. Казалось бы, плюнуть и растереть, а оно вон как обернулось. Вместо легкой прогулки, пленные элитные бойцы, невнятные отчеты и полное непонимание, что вообще происходит в этом маленьком княжестве. Во-вторых, Бабшильд, этот идиот, бывший князь, которого он, Мисборг, приютил из жалости, ну, и ради золотишка, конечно, оказался не просто бесполезным, а еще и источником постоянного геморроя. Сидит теперь в одиночной камере, жрет казенные харчи и требует адвоката. Адвоката, ха, да ему скорее палач понадобится, если канцлер окончательно разозлится. Мисборг сделал еще глоток. Ладно, он решил пойти на уступки. Отправил к этому Вавилонскому своего министра иностранных дел Вернона. Пусть поговорят, договорятся. Может, даже пиво вместе выпьют. Шутка, конечно. С такими типами пить нельзя. А то вдруг Вавилонский в пиво какую-нибудь отраву подбросит. Невозможно угадать, что у него на уме. Тут, как назло, зазвонил телефон. Особый, правительственный, тот, по которому обычно звонили либо с очень хорошими, либо с очень плохими новостями. Судя по тому, как хреново шли дела в последнее время, Мисборг заранее приготовился ко второму варианту. «Алло, Мисборг слушает», — рявкнул он в трубку, надеясь, что его грозный тон отобьет у собеседника желание сообщать плохие новости. На том конце провода раздался знакомый, слегка заикающийся голос министра иностранных дел Вернона, того самого, которого он пинками отправил в Лихтенштейн, договариваться с Вавилонским. «Ваше превосходительство», — пролепетал Вернон, — «тут это, в общем, я докладываю». «Ну», — нетерпеливо перебил канцлер, — «договорился, что сказал этот щенок Вавилонский. Согласен на наши условия, не совсем, ваше превосходительство». «Что значит не совсем, он что, отказался?» «Нет, ваше превосходительство». Просто он ГХМ занят. Мисборг замер с бокалом у рта. Занят. Временно исполняющий обязанности главы захудалого княжества занят для министра иностранных дел Пруссии. Вернон, ты там не рехнулся, я отправил тебя на переговоры государственной важности. А он, видите ли, занят не, я все понимаю, но мы ему навстречу пошли. Какого черта, где он, чем он там, твою мать, таким важным занят? Он на Швейцарию наступает, ваше превосходительство. Мисборг поперхнулся коньяком. Он закашлялся, пытаясь откашлять попавший не в то горло напиток, и уставился на телефонную трубку так, будто та внезапно заговорила по-китайски и предложила ему партию в маджонг. На, кого наступает Вернон, ты точно в своем уме? В смысле наступает, как у них же вся армия, три калеки в два ряда, в тысячу раз меньше, чем у Швейцарии, а еще часть их сил границу с австрияками держит. Они что там, клонировать своих солдат научились? Я не знаю, Сам в шоке. Сказали, что наступает. Они совсем там уже оборзели. Достали они, надо бы их прижать как следует. Мисс Барк молча слушал этот бред, чувствуя, как его мозг медленно, но верно начинает закипать. Он вдруг почувствовал себя очень старым и очень уставшим. Вся его хваленая прусская логика, вся уверенность в собственном превосходстве, все это рассыпалось в пух и прах перед лицом этой абсурдной, невозможной реальности. Наступает на Швейцарию. Это же абсурд, бред сивой кобылы. Так не бывает. Это противоречит всем законам логики, стратегии и здравого смысла. Или вавилонский псих, пробормотал канцлер себе под нос, или я чего-то про него не знаю, очень сильно не знаю.